Получается, что Земля – это школа-тренажер. Так, если простыми словами говорить, не ударяться в какие-то там глубокие познания. Наша микроземля, как все живые существа на ней, включая людей, проходит стадии рождения, роста, взросления, обучения, ну и, естественно, практики. И есть стадия сдачи экзамена для перехода на другой уровень своего бытия в пространство новых больших измерений, на новые земли, в новых телах, с новыми задачами, о чем уже говорилось ранее. И на каждом этапе нужны разные учителя и разные тренажеры. А для этого и нужны разные условия тренировки. Вот какие есть уровни тренажеров и наставников? Ну, понятно, что воспитательница с детского сада не подходит для обучения воинов. А учитель начальных классов может не справиться с донесением университетской программы студентов, особенно если студенты последнего курса. Как и качество дворового турника не подходит для Всемирной Олимпиады, а пластиковая клюшка непригодна для профессионального хоккея. Вот почему на новых ступенях развития создаются новые условия жизни. Вот почему после обучения обязательно наступает время практического применения знаний с трудными экзаменами. О том, как, кем и для чего были созданы миры, вселенных и вселенные миров с нижними и вышними уровнями бытия, как видимые, так и неощутимые нами, подробно рассказывается в моих семинарах «Родование жить без страха» и «Управление судьбой». В этих же семинарах дается полное понимание того, кто такие тварные боты, аватары, биороботы, человеки, а также все представители пекельных миров с их задачами и возможностями. Продолжение ролика смотрите и слушайте на Boosty.to/Славрадио.